Ольга Гусева. Веселые стихи истории длиною не более 100 слов в честь прекрасного весеннего праздника. Поехали! Весеннее обострение. Проснулась утром, встав на каблуки, я поспешила быстро на работу. Бегу к трамваю я, а мужики мне вслед кричали что-то. Да, не красавица, но очень хороша. Бегу, немножечко воображаю. Один бежал за мной и что-то там кричал. Кричал не слышно, так как шум трамвая. Кричит и машет мне: «Мадам!» Сегодня все немного обалдели. И запыхавшись подбежал: «Мадам, вы юбку не надели». Любовное приключение. В метро он на меня внимательно смотрел. Мужчина, что сидел напротив. Я тоже на него смотрю и тоже познакомиться не против. Он улыбался, голову склоня. В ответ ему я мило улыбалась. А надо мной висел экран. Мужчина панд на нем считал. Там в зоопарке панды кувыркались. И все, кто видел, тоже улыбались. Маньяк. Иду я в полночь по дороге. Несут меня, как ветер, ноги. И слышу кашель за спиной. Мужик большой идет за мной. Я побежала. Поспешила, как будто мне воткнули в шило. И я бегу быстрее, он быстрей. Я мчусь сильнее страшной силы и падаю вдруг на колени. Кричу ему: «Возьми меня скорее!» Дурная баба, ей шутить охота. Опаздываю в ночь я на работу.